В избе, за обеденным столом, семья долго обсуждала это событие. Все сделались необычайно говорливы, хотя за едой в крестьянских семьях баить и не полагалось. Но сидеть тихо в тот день никто не мог. И говорили все сразу, шумно хвалили Майку, ее явно рысачьи качества, ее длинные ноги, Майкино сильное сердце, которое уже через одну-две минуты после сумасшедшей скачки стало стучать так, как стучало всегда, ровно и глухо. — Добрая будет кобылка, — сказал, подытоживая отец, а сам уж искал веселыми глазами все понимающее и потому уклоняющиеся глаза матери. — Ну, мать, по такому случаю... Да разве мне жалко? Придут окаянные, они ж как псы ее поганую за версту чуют. Мать подошла к печке, опустилась на колени, отдернула занавеску и вытащила из подпола четверть, седую от пыли. Отец нетерпеливо крякал и потирал руки. Никто не глянул в окошко и потому не видел, как к нашему дому поспешая, приближались две шибко знакомые фигуры. Впереди Михайло, позади, чуть приотстав, в припрыжку, поддерживая одной рукой ватные штаны, Спирька. Какой леший подсказал им ту минуту, но они явились тютелька в тютельку, и мать поняла, что над ее четвертью нависла смертельная опасность. И от того, что поделать уж ничего нельзя было, четверть не спрячешь. Гости обметают у порога снег сваленных сапог. Она глубоко и горестно вздохнула, прикрыла зачем-то лицо платком и отошла к печке, которая дышала на окно широко раскрытым горячим ртом. Окно насмешливо глядела на мать, по нему бежали веселые слезинки. Отец, однако, делал вид, что да нельзя рад дорогим гостям, и не совсем ласково давал нам, ребятишкам, понять, чтобы мы убрались из-за стола и освободили место для Михайлы со Спирькою. Опять гуляли до позднего вечера. А вечером, проводив гостей, отец взобрался на печку и мгновенно заснул. Позже рассказывал, что снилась ему прабабушка Настасья, умершая в 21-м еще году. Она тормошила его и говорила очень памятно: «Да гуляешься ты, Миколай, до большой беды, попомни мое слово». Отец просыпался и припоминал, где он, что с ним. Сообразив, где, вновь засыпал и вновь видел прабабушку Настасью. Потом будто чудилось ему ржанье корюхи, далекое и слабое. Усталый, замутненный мозг пытался зацепиться за этот звук, но не смог. Другие нечеткие звуки видения закрывали, приглушали его. А за окном была стужа и ветрено. В печной трубе, прикрытой неплотно, постановал ветер, тот самый, что выдают за домового. Свесившаяся с крыши соломинка, свиристя, расчеркивала так и сяк замерзшее стекло. В доме спали все. Мы, братья, как всегда на полу, на соломе, прикрытые шубой матери. Как всегда Ленька и Санька, лежавшие справа и слева от меня, стаскивали друг с друга эту шубу, год от года как бы укорачивающуюся. Я был посередине и потому не страдал от яростного молчаливого состязания старших братьев. В конце концов успокоились и они, поворачиваясь ко мне то спиной, то пузом. Мать перемыла посуду, подмела пол в кухне, напоила теленка, недавно появившегося на свет, немного попряла, потом и она затихла, прилегла на широкой лавке прямо под образами и заснула. Где-то за полночь вернулась с посиделок сестра. Она не сразу вошла в избу, долго прощалась со своим милым. На этот раз, поскольку на улице все сильнее и сильнее разыгрывалась метель, он вошел вслед за ней во двор, отыскалось для них затишье у сеней в уголке, присели на низеньком приступке, прижались поплотнее друг к дружке, забыли про все на свете, и про стужу, и про поздний час, и про строгого нашего батьку, который мог выйти в любую минуту и турнуть их, и про корюху с Майкой, которые стояли у саней посеред двора и чего-то там хрумкали. Всему, однако, бывает конец. Распрощались. Настенька окунулась в черноту сеней, захлопнула за собой дверь, щелкнула задвижкой. Хмельной все еще, слыша теплоту ее губ и ее дыхания, он быстро пошагал со двора. Где-то тут ему помнить про ворота. Он и не заметил, что ворота остались позади. Угнув голову, испытывая ни с чем не сравнимую радость борьбы молодого, упруго сильного тела с непогодой, со снежной заметью, он то ли кричал, то ли напевал какую-то песнь без слов, и снежные колючки, встретившись с горячим, как раскаленная плита, лицом, мгновенно таяли и не могли остудить, погасить невидимого пламени. Корюха будто только и ждала такого часу. Северный ветер доносил до нее с гумен запахи сена, овсяной соломы, мекины, сухой березки. Отчего бы и не полакомиться всем этим, коль подвернулся подходящий случай. Негромко поманив Майку, корюха решительно направилась к воротам, отбросила их мордой подальше в сторону и вышла на улицу. Она хорошо знала, куда надо пойти. Позавчера еще приметила початый стожок у ближайшей риги. Это от него навевало сейчас пряным, дразнящим запашком. Майка, оказавшись на воле, дважды обежала вокруг матери, радостно взвизгнула и помчалась с гумном. Голос ее сейчас же был принят на лесной окраине, и там, смешиваясь с поземкою, заметались, замельтешили живые тени. Стремительно перемещаясь, они вплотную приблизились к гумнам и замерли там в ожидании. Сигнал был дан лишь тогда, когда корюха и Майка, прильнув к стажку, принялись мирно и спокойно выдергивать из него по порядке сена и неспешно пережевывать. Силы стаи были распределены с невероятной быстротой. Вожак уже находился на заснеженной белой папахе стога. Четыре сильных зверя заняли позицию позади лошадей в неглубокой, наполовину засыпанной снегом канаве. Вожак и эти четверо должны были атаковать молодую. Два волка оставались в засаде, и еще двум поручалась корюха. Ее надобно было изолировать, отвлечь от дочери. После того, как расстановка сил была завершена, последовал второй сигнал, поданный матером. Звонко лязгнув клыками, сам он прыгнул на спину жеребенку. В ту же секунду три волка ухватили за хвост, а один уцепился в шею. Майка кинулась от стога, заржала сдавленно. Три пары мощных когтистых лап упирались в снег, пахали его. Поутру все мы видели эту длинную борозду, прочерченную вглубь до самой земли, а в длину метров на 50. Корюха кинулась была на помощь, призывно заржала, но на нее тоже навалилось четверо. Майка напрягаясь изо всех сил, тащила за собой волков, при этом один висел у нее на шее, а вожак, точно наездник, сидел на спине, вонзив клыки в холку. Видать, по его же сигналу волки выпустили хвост из своих зубов. Не ожидавшая этого, Майка споткнулась, упала в снег, и на то борьба ее окончилась.